6. Дом обыскали быстро. Сначала прошли по пристройкам, потом переместились в главное здание. В шкафу на кухне нашлась рулетка миссис Роджерс, но и с ее помощью не удалось обнаружить никаких потайных помещений. Все было ясно и понятно. Простая современная планировка, не допускающая никаких скрытых убежищ. Прошли по первому этажу. Поднимаясь по лестнице на второй, они увидели из окна Роджерса. Тот нес бокалы с коктейлем на террасу. Филипп Ломбард веселым голосом сказал: «Удивительное животное, этот ваш вышколенный слуга. Что бы ни случилось, у него на лице никогда ничего не написано». «Роджерс — первоклассный дворецкий», — ответил с одобрением Армстронг. «В этом ему не откажешь». «Его жена хорошо готовила. Тот обед вчера вечером», — сказал Блор. Мужчины свернули в первую спальню. 5 минут спустя они снова стояли на лестничной площадке. Никто нигде не прятался. В доме и прятаться-то было негде. «А тут есть лесенка», — заметил Блор. «Она ведет в комнаты прислуги», — ответил Армстронг. «Наверняка где-нибудь под крышей есть место для бака с водой и всякой всячины», — предположил Блор. «Это наш последний шанс. Больше ему быть негде». И тут они услышали прямо у себя над головой шорох. Тихие шаги. Точно кто-то шел, крадучись. Шаги услышали все. Армстронг ухватил Блора за руку. Ломбард предостерегающе поднял палец. «Тихо. Слушайте». Звук повторился. Кто-то точно крался у них над головами. «Он в самой спальне», — шепнул доктор. «В той, где лежит тело миссис Роджерс». «Ну, конечно», — также шепотом ответил Блор. «Лучшего укрытия не придумаешь. Кто туда сунется? Ну, а теперь тихо». И мужчины, крадучись, полезли наверх. На маленькой площадке у двери в комнату они остановились. Да, в комнате кто-то был. Донесся слабый скрип половицы. Блор шепотом скомандовал: «Давай!» Он распахнул дверь и ворвался внутрь, двое других за ним. И тут же все трое остановились, как вкопанные. Посреди комнаты стоял Роджерс с вещами в руках.